его даже больше, чем остальных. Максим внезапно опустил кулаки и ушел, не вымолвив ни слова, ушел с высоко поднятой головой. И это огромное чувство собственного достоинства, эта гордость, словно образовали вокруг него некий щит. Наблюдавшие за сценой юнцы Зубоскалы примолкли, расступились и дали ему пройти, напуганные выражением холодной решимости на лице Максима, его высокомерной неприязнью. Алан вспомнил, как побежал за Максимом, желая его утешить. Но Максим не нуждался в сочувствии. Он даже не захотел говорить об инциденте, и весь остаток того дня был угрюм и зол. Лишь гораздо позднее, уже вечером, когда в дуртуарах погасили свет, Максим наконец отмолвился о происшедшем, словно отвечая на невысказанный вопрос Алана. «Я ушел, потому что те трусы не стоили стычки. Мне было просто противно пачкать о них руки». И потом добавил: «Настанет день, когда я покажу этим скотам. Потерпи, корешок, еще увидишь». И еще зловещим шепотом: «Я сейчас никто. У меня ничего нет. Но сколько бы на это ни понадобилось времени, обещаю тебе, что я кем-нибудь стану, и у меня будет все». И он встал. Он повелел сбыться всему, о чем мечтал, и, может быть, сделанное им самим превзошло самые дикие и необузданные мечты. Максимилиан Уэст. Мир теперь у его ног. И как следствие, у него нашлось множество завистников. Алан был не из их числа. Его переполняло лишь восхищение своим другом. Он знал, какой трудный путь проделал Максим, какие головоломные скачки ему приходилось совершать, какие рискованные шаги он не раз предпринимал. Максим стал ходячей историей фантастических успехов и эпохальных авантюр. Превратился в крупнейшего магната, одного из тех, с кем реально считается в мире международного бизнеса. На протяжении последних 15 лет он сумел подняться от миллионера до мультимиллионера и затем миллиардер. И в итоге всего пару недель назад, в последний день декабря, был оглашен новогодний королевский рескрипт. В списке, поданном на представление королеве, премьер-министром среди различных титулов и званий с именами и фамилиями был упомянут и Максим. Это была дань признания его заслуг перед британской промышленностью в метрополии и за границей. Теперь он стал сэром Максимилианом Уэстом, и к нему уже можно было обращаться именно так, несмотря на то, что до дня инвеституры в Букингемском дворце оставалось еще более 3 месяцев. «Чем не кум королю?» — подумал Алан и улыбнулся доброй всепонимающей улыбкой, за которой таились подлинная гордость за друга и удовлетворение. Алан наслаждался успехами и славой Максима. Неизменно бывал рядом и аплодировал. Максим был его героем и кумиром в школе. В чем-то он оставался таковым и по сию пору, и Алан был уверен, что так будет всегда. Он опять взглянул на Максима, восхищаясь. Его дорогой друг выглядел изумительно. Но стоп! «Это ведь совсем не так!» — сообразил вдруг Трентон. И от этого ощущения его даже пробрала дрожь. Он посмотрел на Максима внимательно. «Блистательный фасад. Но что-то там есть за ним сейчас тревожное». Это подсказывало Алану интуиция. Некий признак нашей беды. Да просто невозможно это не заметить, когда знаешь человека почти 47 лет и способен видеть его насквозь.